Глава 14. Егор. Кошака я себе оставляю. Будет хоть повод домой возвращаться. Покупаю все, на что мне указывает продавец зоомагазина, а после везу Василия к ветеринару на прививку. Кот оказался спокойным и сообразительным. Быстро понял, для чего нужен лоток, и не орёт по ночам. Единственное, что напрягает — ему постоянно нужен тактильный контакт. Дрыхнет только со мной и не слезает с колен, пока сижу на диване. «Егор!» — тянет появившаяся на пороге Женька. «Ты кота завел?» «Так получилось». Она позвонила и напросилась в гости, в очередной раз сделав вид, что у нас все прекрасно. Ее волосы снова темные, но гораздо короче, чем были до этого. Одежда в этот раз тоже приличная, юбка и блузка. Будем считать, что тогда случился временный сбой в программе. «Как его зовут?» — спрашивает, вынимая котенка из-за моей ноги. «Василий». «А почему Василий? Давай ему другую кличку придумаем». «Мой кот. Как хочу, так и называю». «Ладно, Вася так Вася». Пока она с ним возится, я иду принять душ. Не успел после работы. Думая о том, что сейчас буду трахать Женьку, почему-то вспоминаю замужнюю кису. Не идет из головы, что бы я ни делал. Ни закрытый гештальт, ни покоренная вершина. Иначе не знаю, как объяснить свое помешательство. Сучка, избалованная деньгами мужа, ничего не представляющая из себя пустышка. Красивое тело, рабочий рот и целый вагон самомнения. Женька на ее фоне и то достойнее выглядит. Вика. Виктория. Хочу увидеть, как слетает с ее личика маска высокомерия. Покорность в глазах хочу увидеть и готовность выполнить любое мое желание. Таким, как она, зубки обламывать одно удовольствие. Секс с Женькой проходит по отработанному сценарию. Сначала она, опустившись на колени, отсасывает. Потом становится раком на диван и напоследок, после короткой передышки, как бешеная на мне скачет. «Все нормально?» — спрашивает, отдышавшись. «Тебе понравилось?» «Нормально». «Ты какой-то хмурый. На работе проблемы?» «Жень, давай без этого. Ненавижу я эти разговоры по душам и пустую болтовню». Я после хорошего траха спать всегда хочу, а не рассуждать о высоком. Она замолкает, обиженно пыхтит, но никуда не уходит. Вместо этого, повернувшись на бок, прижимается к моему плечу. Блять. Где котенка взял? Из питомника? На дороге подобрал. Нифига себе, не ожидала от тебя, удивляется Женька. Сам от себя в шоке. Пошел на поводу у кисы, избавив ее от проблемы пристроить котенка самостоятельно. Зря. «У тебя отцовский инстинкт просыпается», — глубокомысленно проговаривает она. «Чего? Ты чё несёшь, Жень?» «А что? Тебе уже 35. Твои инстинкты подсказывают, что пора думать о потомстве». «Твою мать! Началось!» Тяжело вздохнув, закидываю руки за голову и закрываю глаза. «Будешь уходить? Свет в прихожей погаси». Женька насупленно молчит. Потом до слуха начинают доноситься тихие всхлипы. Я терплю до последнего, до того момента, пока она не начинает покрывать мою грудь короткими поцелуями. «Жень, ну что опять начинается-то?» «Давай поговорим, Егор». «Давай поговорим», соглашаюсь я. «А потом ты уйдешь. Навсегда. Договорились?» «Почему?» — спрашивает тихо. «Потому что хватит. Надоело». «Мне не надоело. Я люблю тебя». «Чем скорее мы расстанемся, тем скорее ты разлюбишь и встретишь другого нормального мужика». «Я не хочу другого!» — восклицает она приглушенным голосом. Рывком поднимается и садится по-турецки. Выглядит такой испуганный и потерянный, что у меня против воли сердце от жалости сжимается. «Ты со мной только время теряешь. Я не смогу сделать тебя счастливой, Женька». «Ну почему?» «Потому что я тебя не люблю». «Знаю, жестоко. По-скотски. Но время намеков прошло. Пришла пора решительных действий». Глотая слезы, Женька подрывается и начинает собирать с пола свою одежду. «Как? Ты думал, как ты будешь жить дальше, Егор?» — кричит, натягивая на себя трусы. «Я даже не думаю отвечать. Зачем? Это хорошо продуманный, сотню раз отрепетированный монолог. Как ты видишь свое будущее? Думаешь, вечно молодым будешь, да? Думаешь, кому-то ты нужен будешь в старости? Кто тебе стакан воды принесет, когда ты помирать соберешься? Василий?» Дерганными движениями надевает бюстгальтер. Безуспешно пытается его застегнуть, но в итоге снимает и засовывает в сумку. «Все твои знакомые и друзья уже женаты и имеют не по одному ребенку. Мои тоже!» Начинает рыдать. «Я тоже хочу детей, баран ты бесчувственный! Я замуж хочу!» «Я тут при чем?» «При том, что я на тебя 2 года убила!» «А я не просил!» Отвечаю, поднимая с пола Ваську. «Не просил? Зачем тогда ты был со мной?» Пожимаю плечами, не желая оправдываться и что-то доказывать. «Этот разговор у нас далеко не первый, но точно последний». «Сволочь неблагодарная!» — плачет Женька, застегивая на поясе юбку. «Это тоже проходили. И картину того, как она так же ревет перед тем, как в очередной раз уйти от меня навсегда, тоже видел 1000 раз. Но сегодня я даже встаю, чтобы проводить ее до порога. Надеваю трусы, дожидаюсь, когда она обуется и возьмет в руки сумку. Приобнимаю одной рукой за плечи и целую на прощание в висок. Это все, Жень. Не приходи больше и не звони. Егор, прости. Только сейчас до нее доходит, что расстаемся мы по-настоящему. На этот раз навсегда. Ты серьезно? Дрожащим голосом спрашивает она. Да. Дернувшись, будто я ее ударил, вылетает на лестничную площадку и быстро бежит по лестнице вниз. Жду, когда внизу хлопнет железная дверь, и только после этого возвращаюсь в квартиру. Смотрю в окно, как быстрым шагом она пересекает двор, и чувствую невероятное облегчение. Давно надо было. Поменяв в миске кота молоко, заваливаюсь на диван и решаю отправить Кисе фото Василия. Наверняка ей интересно, что с ним. Выбираю то, на котором он спит на моем голом животе, и пересылаю на ее номер. Только вот сообщение никак не отправляется. Глядя в экран, мысленно усмехаюсь. Все-таки заблокировала. Боится, что я ее сытую жизнь разрушу. Грязными руками залезу в святая святых. Ладно. Хрен с ней. Отбросив телефон в сторону, бездумно листаю каналы, лакая пиво прямо с горла бутылки. Не получается сосредоточиться. Все время тот поцелуй вспоминаю. Давно мне с такой страстью никто не отвечал. Она целовалась так жадно, будто задохлик ее давно этим пренебрегает. Если это правда, то он либо импотент, либо гей. Выключив телевизор, отбрасываю пульт и снова лезу в телефон. Делаю то, чего не делал никогда в жизни. Иду искать тёлку в соцсетях. Через Амину, сестру Тимура, сделать это несложно. Только вот страница Романовской Виктории оказывается закрытой. Хм, удивило. Обычно такие, как она, любят быть счастливыми на показ.